Мы вместе. Мои дорогие улиточки, вы знаете, что в прошлый раз... Кстати, а когда был прошлый раз? Вы не задавались таким вопросом? И что было в прошлый раз? А, вспомнила. Когда я объявила всеобщий серпантин, то поскольку к себе я отношусь еще строже, чем к вам, то я изолировалась сама от себя. Вот что. Сказала себе тогда, что я – это не я. Так вот, сейчас я хотела бы завершить режим самоизоляции и вернуться в себя. Если, конечно, эпидемиозоологическая обстановка позволит. Ведь можно уже. Но ведь можно. Но чтобы быть до конца уверенной, решила сначала обратиться в соответствующие органы. Недаром же эти органы назначены соответствующими, потому что только они точно знают, что можно, а что нельзя. Итак, отправилась я в больничную клиницу к медицинским врачам. Там, в больничной клинице, сидит, значит, самый настоящий медицинский врач. И сразу с порога меня огорашивает. «Так, больная, у вас скарлатина». «Это как же? Это почему же?» Огорашиваюсь я. «Или, может, еще не совсем я? Пока не знаю». «Потому что у вас покраснение лица и сыпь. Вон пятнышки на скулах. Вы себя в зеркало видели?» «Ой, неужели это я?» Восклицаю я, подойдя к зеркалу. А про себя думаю. «Да, это и в самом деле я. Я сама, и я моя». «И что, я моя теперь умирать?» Перехожу я от страха на ненецкий акцент. «О, мой медицинский доктор, спасите меня!» «Нет, успокаивает он мою меня. Скарлатина – это не опасно, это не заразно. А есть ли такая на свете самая страшная болезнь заражения, от которой надо на край света бежать и искать спасение?» «Да вы что, больная? Разве вы не знаете, какое заразное заболевание сейчас свирепствует по всему миру?» «Ну, конечно, я знаю. Что, я больная, что ли? Я просто хотела бы от вас получить медицинское просвещение из первых врачебных рук, чтобы быть полностью врачебно осведомленной, что там и как свирепствует. Самое опасное заболевание, — говорит, — это быть не такими, как все. Ой, поясните мне, мой добрый доктор, кто они такие, эти все? Все — это мы все вместе. В каком месте? Так, ваш диагноз подтверждается. У вас скарлатина, сопровождаемая красной горячкой, которая может сопровождаться замутнением сознания. Так проясните мне мое сознание до самой что ни на есть белизны. Ну, чтобы оно совсем белым стало, как медицинский халат. Проясняю. Вместе – это мы все, которые вместе, но в то же время по отдельности. Каждый должен быть самоизолирован и одновременно со всеми, и как все. Надеюсь, это понятно? Очень, очень понятно, мой медицинский свет. А что же с остальными, которые не вместе? Остальные, они не такие, как все. Они другие. Они чужие. Свойство быть не такими, как все, передается заразным путем. Поэтому они подлежат особой изоляции, вплоть до тюремной. Ой, да, это очень-очень верно и даже правильно. А что нужно делать, чтобы не попасть в число остальных? Требуется повальная и тотальная цацация, разумеется, всего поголовья. Ох, мой доктор, как мне нравится это слово «тотальная». Я бы еще добавила «глобальная». Эпохальная. А вы-то сами прошли цацацию? А как же? Обязательно. Да вы что? За кого вы меня принимаете? Вы думаете, я остальная? Нет, милочка. Я думаю, вы просто больная. а это нормально. Так вот, мои улиточки, если вам довелось оказаться в числе остальных, что нужно делать? Правильно, не выдавать своего присутствия, притвориться, будто вы вместе со всеми и как все –